Ну, а дух, внезапно перенесенный из одного мира в другой, ничего подобного не предпринимал. Просто болтался неподалеку от тела, и все. Зачем бежать? Да и куда? Никто ведь не знает. Зато это знал Билл Двер. Кузница Неда Кекса была уже закрыта, но особой проблемы это не представляло. Ни живой и ни мертвый дух Билла Двера прошел прямо сквозь стену. Огонь в горне едва теплился. Кузницу заполняла теплая темнота. Но духа косы нигде не было. Билл Двер в отчаянии огляделся. Писк! На балке прямо над его головой сидела маленькая фигурка в черном плаще. Она отчаянно тыкала пальчиком куда-то в угол. Он увидел торчащую из-под поленницы черную рукоятку и попытался схватить ее. Бесплотные пальцы сомкнулись на пустоте. «Он же обещал!» Смерть крыс сочувственно пожал плечами. Новый смерть прошел сквозь стену, сжимая в руках свою косу. Он направился прямо к Биллу Дверу. Раздался шорох, кузницу постепенно заполняли серые плащи. Билл Двер в ужасе осклабился. Новый смерть на миг остановился, рисуясь в неясных отблесках горна. Он взмахнул косой и чуть не потерял равновесие. «Ты не должен уклоняться. Это нечестно». Билл Двер снова нырнул сквозь стену и, пригнув череп, помчался через площадь. Его призрачные ноги не производили ровно никакого шума. «На коня! Уезжайте скорее!» Выпалил он, подбегая к госпоже Флитворд, которая сидела прямо над городскими часами. «Что случилось?» «Наш план не сработал». Госпожа Флитворд в отчаянии взглянула на него, но беспрекословно уложила спящую девочку на спину Бинки и взобралась следом. Билл Двер хлопнул лошадь по крупу и почувствовал под пальцами конскую шкуру. Бинки существовала везде, во всех мирах без исключения. «Уезжайте!» Не оглядываясь, он побежал к ферме. «Надо срочно найти оружие, хоть что-нибудь, что можно взять в руки». Но единственное оружие мира не мертвых находилось в руках нового смерти. Рядом с собой Билл Двер услышал какое-то странное звонкое постукивание. Опустив взгляд, он увидел бегущего рядом смерть крыс, который, задрав мордочку, ободряюще пискнул. Ворвавшись в ворота фермы, Билл Двер прижался к стене. Мертвую тишину нарушал лишь доносящийся издалека приглушенный гул бури. Он немного успокоился и осторожно прокрался вдоль стены к задней части дома. И тут его взгляд привлек какой-то металлический блеск. У стены стояла коса. Ее здесь оставили работники, когда тащили домой бесчувственного Билла Двера. Но это была не та коса, которую он так тщательно готовил. Нет, эта коса была самой обычной. Ею он убирал урожай. Ее режущей кромки касался только точильный камень до стебли пшеницы. Но форма была знакомой, поэтому он все же попытался схватить косу. Рука прошла сквозь рукоять. «Чем дальше убегаешь, тем ближе оказываешься». Из тени, не торопясь, вышел новый смерть. «Уж ты-то должен это знать», — добавил он. Билл Двер выпрямился. «Это будет так волнующе». «Волнующе?» Новый смерть шагнул ближе. Билл Двер отступил. «Да, жизнь одного смерти стоит миллиарда мелких жизней». «Мелких жизней? Это тебе что, игра?» Новый смерть явно замешкался. «А что такое игра?» Билл Двер увидел слабый проблеск надежды. «Я могу тебя кое-чему научить». Рукоять косы врезалась в его подбородок и отбросила к стене. Билл Двер беспомощно сполз на землю. «Нас не проведешь. Мы тебя не слушаем. Жнец не должен слушать свою жатву». Билл Двер попытался подняться на ноги. И получил новый удар. «Мы таких ошибок не допускаем». Билл Двер поднял взгляд. Новый смерть держал на ладони золотой жизнеизмеритель, верхняя колба которого была пуста. Местность вокруг начала меняться, краснеть, приобретать нереальный вид. Именно так выглядит реальность, если взглянуть на нее с другой стороны. «Ваше время кончилось, господин Билл Двер». Новый смерть откинул капюшон. Лица не было, не было даже черепа. Между плащом и золотой короной реяли бесформенные клубы дыма. Билл Двер приподнялся на локтях. «Корона?» Его голос дрожал от ярости. «У меня никогда не было короны!» «Просто ты никогда не хотел править!» Смерть взмахнул косой. И тут до старого смерти и до нового смерти вдруг дошло, что шипение утекающего времени и не думало прекращаться. Новый смерть задумался и снова достал золотой жизнеизмеритель. Потряс его. Билл Двер посмотрел на пустое пространство под короной и увидел там выражение полного замешательства, хотя лицо, на котором оно могло появиться, отсутствовало как класс. Выражение просто висело в воздухе. Затем корона повернулась. Госпожа Флитвард стояла, закрыв глаза, и руки ее были чуть разведены,